Вы дома, да? Дома! А вы никуда не собираетесь? Нет! Я сейчас к вам зайду. Да нахуй ты сдался! Приготовьте документы на квартиру, сейчас пошурудим там немножечко, по бумажкам по вашим. Ты приготовь свой жилок! Я тебя как вымогателя 15 лет сам, ебаная! Ну хорошо, не хотите, чтобы я приходил, сами спуститесь с паспортом к нам. Кинул, давай. Пункт какой.